Гуру. Все представления о пространственной разделенности или отдаленности между нами можно убрать и освободить сознание от этой связанности дальностью или слоями пространства. Всем этим связано тело и связан рассудок. Дух не связан ничем, разве только мыслью. Но ведь мы и говорим об освобождении или раскрепощении мысли от обычных представлений. Даже простое устремление к нам для мысли сметает преграды, и мысли, идущие от нас, свободно вливаются в сознание. Это освобождение можно еще углубить и близость нашу представить уже без всяких ограничений плотной видимостью. Вся эта видимость – майя. Мы называем ее очевидностью, противопоставляя ей действительность. Нет относительности времени, нет расстояний. Огонь пронизывает их, как луч света, пространство. Именно сознанием можно проникнуть туда, куда ни тело, ни мозг проникнуть не могут. Преодолеваются расстояние и время, и все прочие преграды майи, духом и в духе. Сперва учимся летать мыслью, и в мыслях, потом уже в духе, ибо мысль ведет за собой дух. Мысль летит впереди. Мысль, предпосланная с определенным заданием, духу пролагает путь во времени и пространстве. Мысль – это белый конь счастья, послушный велением духа, готовый умчать сознание туда, куда будет указано ему волей, вложенной в мысль.